Глава 94. Доусон протолкался за кулисы, где царил хаос последних приготовлений к поминальной службе. Члены хора мальчиков, одетые в черные, громко болтали, а две девочки пытались репетировать на скрипках. Хорошо одетый подросток с тромбоном в руках налетел на полицейского. Тот замер как вкопанный, увидев знакомую фигуру с сумкой наперевес, которая приближалась к нему. «Стейс, какого черта ты здесь? Мне надо с тобой поговорить», ответила констебль, отводя коллегу к стене. «Для этого есть вот это!» С сарказмом произнес сержант, показав ей телефон. «Вот именно, баран, особенно если он включен», ответила девушка. Доусон проверил свою трубку. «Черт возьми, заряд кончился». «А ты уверен, что это поминальная служба?» задала вопрос Стейси. Сержант хорошо ее понял. Атмосферу всеобщего возбуждения можно было, казалось, потрогать руками. Ожидающие своей очереди дети сновали повсюду. Они жаждали оказаться в свете рампы и произвести впечатление на учителей, одноклассников и родителей. Кевин покачал головой. Кстати, и имена жертв никто не упоминал. «В участок приезжала миссис Форбс, чтобы с тобой встретиться», — сказала Стейси. Имя показалось сержанту знакомым. «Харрисон Форбс, третий из бросивших учебу в середине учебного года», — напомнила ему Вуд. «Вспомнил!» — сержант вытаращил глаза. «Она что, сама приехала в участок?» «Ну да, и не подписывала никаких документов и неразглашения. Она просто в ужасе, что они могут еще раз попытаться достать ее сына», — пояснила Стейси. «Очевидно, все не заканчивается на том, что ребенок отказывается...» «Подожди, подожди, Стейси, что ты имела в виду, когда сказала достать его еще раз?» — прервал коллегу Доусон. «Пока что он встретился с семьями девочки, которая чуть не умерла от приступа астмы, и подростка на аппаратах жизнеобеспечения, попытавшегося напиться до смерти. А теперь получается так, что инстинкт не обманул его и в том, что касается Харрисона Форбса. Эти тайные общества, которые, по идее, давно должны были прекратить свое существование, оставляют за собой слишком много жертв. Несчастный случай на хоккейном поле, положивший конец его карьере бегуна Стайера», стал рассказывать констебль. «Теперь он на всю жизнь прикован к коляске». А потом, в тот день, когда семья забрала его из больницы, какой-то проезжавший белый фургон попытался вынести их автомобиль с дороги. Женщина в ужасе от того, что пики могут выяснить, где они теперь живут. Все это связано с их гребаным кодексом чести. Если ты отказываешься от вступления, то это пятно на всю жизнь, которое... «Дерьмо», — произнес сержант, когда происшествия последней недели предстали перед ним в свете того, что сказала его коллега. «Что?» не поняла Стейси. «Джеффри», — сказал Кевин, взволнованно оглядываясь кругом. «Джеффри Пигот отказался от карты».